Разбудила их мешалка. «Это, час-то который?» – протирая глаза, спросил Глеб. «Полвосьмого», – ответил Васька. «Сколько могли, не будили. Мясо где?» «В рюкзаке». Глеб показал на кирпичи. «А Билова чего нет?» «Уксус ищет. Шашлык хочет заделать». Васька потормошил Юлю. «Машина в 9 на мост пойдет, не забыл?» Юля встал, умылся возле мешалки и потянулся за рукавицами. «Ты чего, не успеешь?» – шевеля губами, Васька загружал мешалку. 2 лопаты цемента, 6 песка. «Я не буду писать». «Не понял». Васька замер с лопатой в руках, так и не высыпав песок в мешалку. «Мы же вчера говорили». «Он трезвый был», – пробурчал Юля, не глядя на Ваську. «И все». «Нет, не все», – четко по складам произнес Васька и всадил лопату в песок. «Кому вред, если ты напишешь?» «Мане». «Какой еще Мане?» – заорал Васька. «При чем здесь Маня?» «Мане, жене его. Ей пенсию дадут, если трезвый». «А, тут Глебушка поработал, божий человек». Васька обернулся к Глебу. «Вы чего, ошалели? Помер он, все, поезд ушел. А денег не будет, нам не будет, ясно?» «И не надо», – проворчал Юля. «Тебе не надо», – взвился Васька. «У тебя папашка с мамашкой. Полмашины отстегнули и еще дадут. Подохнут, все твое. А я? У меня 2 девки. А у Билова 3. Вот он пришел. Скажи ему, что писать не будешь». «Действительно», – пробормотал Билов, не глядя на Юлю. Юля обернулся к Глебу. «Глеб!» Глеб уже умылся из шланга и теперь вытирал лицо подолом рубашки. «Билов, хочешь, я тебе расскажу временно, какой у тебя расклад мыслей был про это дело? Поначалу ты был против, чтоб писать, мол, не по Богу. Это когда разговора о деньгах не было. А как деньгой запахло, ты по ней затосковал и по-другому стал думать». Глеб натянул рубашку на мизинец и покрутил в ушах. «Какое, мол, ты имеешь морально-христианское право своим детям не додать? 3. Мол, ты перед Богом за ними ответственен. А за Егорыча, за 1, тебя Бог простит временно». «Ладно, завязывай», – отрезал Васька. «Пусть Юлька пишет, а получим деньги. Вы свои пайки Мане отошлете, всего делов. Можете и венок выслать, пожалуйста. Так что пиши, Юль». «Не буду». «Не будешь?» – заорал Васька. «Ну и с тобой». Зину Васька нашел в конторе. Она сидела за машинкой и что-то печатала 2 пальцами. «Чего тебе?» – она раздражительно тыкнула пальцем в клавишу. «Михайлов писать объяснительную не хочет». «Почему?» – Зинка подняла голову от машинки. «Маню жалеет, жену Сварнова. Пенсию не получит». «Чего-чего?» Зинка сморщилась, подалась вперед. «Вот тоже. Фу! Ты знаешь, что Рафу будет? Ну, Корееву, если Михайлов не напишет. Посадить же могут. Ты хоть сказал ему?» «Говорил». «А ты знаешь что, Василий?» Зинка поманила его поближе к столу. «Поезжай-ка сам на мост. Поговори с Кореевым, понял?» Она взглянула на часы. «Машина сейчас пойдет. Успеешь?» «А вы Глеба попросите напечатать», – уже в дверях сказал Васька. «Он быстро умеет, по-слепому.